Настало молчание. Гэндальф снова сел в кресло и попыхивал трубкой. Должно быть, задумался. И глаза прикрыл, но из-под век зорко следил за Фродо. А Фродо неотрывно глядел на темно-алые уголья в камине, только их и видел, и чудилось ему, что он заглядывает в огненный колодец. Он думал о багровых расселинах древней и страшной горы. — Так, — сказал наконец Гэндальф, — ну и о чем же ты размышляешь? Что решил? — Ничего, — глухо откликнулся Фродо. Но огненная тьма вдруг выпустила его. Он снова сидел в светлой комнате, изумляясь яркому окну и солнечному саду. А, впрочем, решил, я не все понимаю, что ты говоришь. Но покамест придется мне, наверное, оставить кольцо у себя и сберечь его, а там будь что будет. — С тобой много чего может быть, — сказал Гэндальф. Но начинаешь ты очень неплохо. Не скоро кольцо тебя склонит ко злу. — Это тебе виднее, — сказал Фродо. — Только хорошо бы ты все-таки нашел какого-нибудь хранителя понадежней. А пока что, если ты прав, то я в большой опасности, и друзья мои тоже. Вряд ли мне, стало быть, удастся сберечь кольцо и уберечь друзей, если я останусь дома. Придется мне бросить торбу, покинуть Хоббитанию и вообще уйти, куда глаза глядят. Он вздохнул. Лишь бы в Хоббитании все осталось, как было. Правда, я иной раз клял хоббитов за глупость последними словами, призывая на них землетрясения и драконов, но... Нет уж, лучше не надо. Пока у меня за спиной Хоббитания, мне как-то легче. Я знаю, что есть отступление, хотя отступать и некуда. Я, конечно, и раньше думал, не уйти ли мне, только представлял себе какой-то пикник, приключения, как у Бильбо, или даже интереснее. Разные ведь бывают, и все хорошо кончаются, а тут из страха в страх, и смерть по пятам. Да и путешествовать мне, видно, придется одному, раз мне выпала такая доля — спасать Хоббитанию. Только я же маленький, для всех там чужой и... Как бы это сказать, не из них. А враг такой сильный и страшный. Он не признался Гэндальфу, что пока говорил. В сердце его вспыхнуло желание пойти вслед за Бильбо, пойти и, быть может, даже встретиться с ним. Желание было такое сильное, что страх отступил. Он, пожалуй, так бы и кинулся бежать вроде Бильбо, без шапки и наобум. — Ты ли это, Фродо? — воскликнул Гэндальф. — Верно, — сказал я когда-то, — изумительные существа — хоббиты. Кажется, и месяца хватит, чтобы их изучить, а они через 100 лет тебя несказанно удивят. Вот уж чего не ожидал, даже и от тебя. Бильбо, ты не ошибся с наследником, хотя не понимал, как это важно. Да, похоже, что ты как нельзя более прав. По нынешним временам кольцу не место в Хоббитании, тебе, да и не только тебе. Придется уйти и на время забыть, что ты Торбинс. Опасно это имя за пределами Хоббитании. Дай-ка я придумаю тебе другое. Назовись ты, пожалуй, Накрученцем. А пойдешь ты все-таки не один. Кому там из своих приятелей ты вполне доверяешь? Кто из них способен выстоять в смертельных испытаниях? Впрочем, таких, наверное, и нет, а все-таки подумай о спутнике. Он тебе очень понадобится, и болтай поменьше, даже с близкими друзьями. У врага повсюду шпионы, он все слышит. Мак вдруг осекся и прислушался. В комнате и в саду стояла звонкая тишина. Гэндальф прокрался к окну, вспрыгнул на подоконник, протянул длинную руку, и в окне, жалобно пискнув, появилась курчавая голова Сэма Скромби, вытянутая за ухо. «Так-так, клянусь бородой», — сказал Гэндальф. «Сэм Скромби, он самый, под окном, значит». «Да что вы, сударь, что вы, господин Гэндальф?» — горячо возразил Сэм. Под каким окном? Я тут просто полол и подстригал траву, видите? Он показал в свое оправдание садовые ножницы. — Вижу, — мрачно отозвался Гэндальф. — А вот щелкать твои ножницы давно что-то перестали. — Подслушивал? — Подслушивал, сударь? Да нет, зачем же, все и так подсохло. — Ты дурака-то не валяй. Что ты слышал и зачем подслушивал? Глаза Гэндальфа сверкнули, и брови ощетинились. — Господин Фродо, хоть вы-то! — в ужасе выкрикнул Сэм. — Вы-то хоть не позволяйте ему, а то он меня во что-нибудь раз и превратит. Доказывай потом моему старику, что это я. Я же ничего худого не хотел, честное слово, сударь. — Ни во что он тебя не превратит, — сказал, еле сдерживая смех, изумленный и озадаченный Фродо. — Он знает, как и я, что ты подслушивал без худого умысла. Ты бояться-то не бойся, а спрошено — отвечай. — Да что ж, сударь, — втянув голову в плечи, признался Сэм. — Я порядком слышал, хотя понял-то не все. И про врага, и про кольца, и про господина Бильбо, ну, там, драконы, огненная гора, и, конечно, про эльфов. Вовсе даже не собирался подслушивать, а слышал... Сами знаете, как нечаянно бывает. Меня ведь хлебом не корми, а дай послушать про эльфов. Мало ли что там тот говорит. Хоть бы одним глазком их повидать. Вот вы, сударь, пойдете, ну... И мне бы эльфов показали, а? Гэндальф вдруг рассмеялся. — Ну-ка, давай сюда! — крикнул он и, втащив через подоконник ошарашенного Сэма, поставил его с ножницами и лопатой в руках на пол. — Говоришь, эльфов тебе показать? — спросил он, всматриваясь в Сэма и невольно улыбаясь. — Ты, стало быть, расслышал, что хозяин твой уходит? — Расслышал? А как же... Тут-то я и поперхнулся, а это уж, небось, вы расслышали. Да я нечаянно, ведь такое огорчение. — Ничего не поделаешь, Сэм, — грустно сказал Фродо. Он вдруг понял, что прощание с Хоббитанией будет очень трудное, и что прощается он не только с Торбой. — Надо мне идти, а ты... И он сурово посмотрел на Сэма. — Если ты и правда за меня тревожишься, то уж держи язык за зубами, ладно? Проболтаешься хоть о чем-нибудь, что ненароком подслушал, и Гэндальф чего доброго превратит тебя в пятнистую жабу, а с ужами, знаешь ли, шутки плохи. Сэм задрожал и бухнулся на колени. — Встань, Сэм, — велел Гэндальф. — Я придумал кое-что пострашнее, ни о чем ты не проболтаешься, и впредь будешь знать, как подслушивать. Ты... «Пойдешь с Фродо». «Я? С хозяином?» — воскликнул Сэм, подскочив, как собака, которую позвали гулять. «И увижу эльфов и еще много всякого! Ура!» — крикнул он и вдруг расплакался.